Сядьте на удобный стул, чуть расставив ноги. Ни в коем случае не кладите одну ногу на другую. Ладони опустите на колени. Закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Теперь представьте, что до вас доносится стук барабана. Медленный, но сильный. Барабан продолжает стучать, и вы видите извивающийся спиралью алый свет. Вокруг вас начинает сплетаться сеть из нитей алого света, защитная сеть, созданная из вашей мысленной энергии. Теперь начните думать о том человеке, дружбу с которым вы хотите укрепить или создать. Направьте ваши мысли в сеть. Когда будете готовы, представьте, что вы собираете эту сеть и бросаете ее высоко в небо. Наблюдайте за тем, как эту сеть подхватывает сильный ветер и бросает на того человека, в котором вы заинтересованы. Такая процедура не причинит человеку ни малейшего вреда. Если вашим взаимоотношениям суждено развиваться, сеть подтянет его к вам. Это создаст между вами более глубокую и значимую близость. Бригитта имела титул «Мисс Популярность». Она была королевой школьного бала, и ее всегда окружали друзья и люди, которым хотелось с ней познакомиться. И лишь через 10 лет она вдруг начала понимать, что на самом деле ничего не знает о своих многочисленных приятелях. Ее жизнь представляла собой нечто вроде водоворота, но Бригитта чувствовала себя опустошенной, усталой, и у нее даже началась небольшая депрессия. Бригитта обратилась ко мне как раз по поводу депрессии. В процессе нашей беседы она начала понимать, что чересчур щедро расходовала свою энергию, стараясь поддерживать дружбу со всеми подряд и принимая все приглашения. Она никогда не старалась приобрести немногочисленных, но близких друзей, что чрезвычайно важно для уравновешенной жизни. Бригитта начала делать умственное упражнение правильных взаимоотношений. Она выполняла это упражнение в течение месяца, каждое утро, сосредоточившись на тех двух людях, которых ей действительно хотелось узнать лучше. Через месяц оба эти человека, независимо друг от друга, начали проявлять к Бригитте более глубокий интерес. Один из них обратился к ней за помощью в некоем проекте, а другой пригласил ее вместе провести выходные дни. Бригитта с радостью приняла оба предложения и вложила максимум энергии в укрепление и развитие отношений с этими людьми. Через некоторое время Бригитта обнаружила, что может с легкостью отказаться от большинства поверхностных знакомств. Для них просто не осталось места в ее жизни, потому что она немалую часть времени проводила с двумя вновь обретенными друзьями. После того, как Бригитта таким образом откорректировала свою жизнь, ее депрессия пошла на спад. К Бригитте вернулось ощущение, что в ее жизни есть смысл и цель. Она стала более зрелой и сосредоточенной. Бригитта начала понимать, что если пытаешься всегда и всем быть другом, то на самом деле ты просто не желаешь завязать с кем-нибудь близкие отношения. Создание новой дружбы. В любом виде человеческой деятельности, связанной с другими людьми, мы ищем близости или дружбы. Мы хотим общаться с другими, делиться своими мыслями. Некоторые люди легко завязывают дружеские отношения, другим это дается с трудом. Они не умеют заводить и удерживать друзей. Болезненная застенчивость, боязнь быть отвергнутыми, ощущение неловкости и недостаток уверенности в себе могут привести к одиночеству, отсутствию друзей. Или к отказу от общения с теми, кто вроде бы и хотел стать вашим другом. Однако посредством взращивания правильной мысленной энергии дружбы вы можете найти настоящих товарищей, как бы это ни было для вас трудно в прошлом. Изменив свои мысли о дружбе, вы измените и взаимоотношения с людьми. Как только вы увидите, что сами стали человеком, способным на искреннюю дружбу, умеющим предложить свою помощь, так сразу же вы начнете привлекать к себе людей, также умеющих поддерживать глубокие дружеские отношения. Прямо сейчас в каждом городе, в каждом поселке, везде в мире существуют люди, которые хотели бы стать вашими друзьями. Просто вы еще не встретились с ними, но приведенное ниже умственное упражнение позволит вам найти этих друзей. Умственное упражнение поиска друзей. Закройте глаза и вообразите широкую и быструю реку мысленной энергии человечества. Вы стоите с удочкой на берегу этой реки, и все, что вы видите, это свет, играющий на ее гладкой поверхности. Вы чувствуете, что в глубине реки что-то есть, но вам этого не рассмотреть. В этот момент сосредоточьтесь и направьте мысль вперед, забросив леску в самую середину реки. Наблюдайте за тем, как грузило со всплеском упадет в воду и утонет, увлекая крючок в глубину. Теперь направьте все свое желание обрести друзей вдоль удочки и лески, к крючку. Там ваша мысленная энергия сконцентрируется, как наживка, привлекающая сходную энергию мыслей других людей. Сосредоточившись на крючке, вы почувствуете некие отклики. Позвольте им проявиться, но не пытайтесь их подтолкнуть. Начните не спеша сматывать леску, и тем самым вы привлечете энергию дружбы. Почувствуйте, как эта энергия течет по леске и вливается в ваше сердце. Извлечение улова. Через 10 дней, а то и быстрее, в вашей жизни начнут появляться люди, желающие подружиться с вами. Постарайтесь не пропустить те возможности завести новую дружбу, которая представится вам. Вы увидите разнообразные типы людей, так что используйте свою внутреннюю мудрость, чтобы сделать правильный выбор и найти настоящих друзей. Время от времени вам будет попадаться и негодная приманка, которую следует сразу же отбросить. Среди добрых и приятных людей вы обнаружите такого, который лишь создает ненужные проблемы. Это послужит проверкой устойчивости вашего внутреннего равновесия и целостности. И все, что вам нужно будет сделать, так это пройти мимо такого человека и направиться к другим. Гарп жил в Нью-Йорке и управлял семейным бизнесом. У него было множество родственников, но он совсем не имел друзей, и хотя ему очень хотелось с кем-нибудь подружиться, он не знал, как это сделать. Его родители были очень властными, и им не нравилось, если Гарп, будучи еще мальчишкой, отправлялся куда-нибудь на вечеринку или приводил приятелей домой. Гарп был очень неуверен в себе, и все вокруг казались ему куда более умными, привлекательными и интересными, чем он сам. Он очень много работал, и ему казалось, что у него просто нет возможности с кем-либо подружиться, а если даже такая возможность подворачивалась, Гарп обычно упускал ее. Я научил Гарба делать умственное упражнение поиска друзей, и как только Гарб приступил к занятиям, он почувствовал себя немного более уверенным в себе. Он продолжил делать упражнения каждый день, и, посылая в реку свою мысленную энергию, он сосредотачивался на том, что мог предложить другим, и вдруг обнаружил, что может приобрести множество друзей. Через несколько дней Гарба просто захлестнула волна людей, готовых стать его друзьями. Он встречал их в магазинах, на автобусных остановках, в спортивном зале, в таких местах, где ему и в голову не пришло искать друзей. Соседи начали то и дело заговаривать с ним, а он, наконец, набрался храбрости, чтобы отвечать тем же. Год спустя я снова встретился с Гарбом, и он уже был совершенно другим человеком. У него появилась записная книжка, в которой прежде просто не было надобности, и ее заполняли имена и номера телефонов. Гарб вел насыщенную светскую жизнь и больше не засиживался на работе допоздна. Более того, он встретил чудесную девушку и обручился с ней. Выстраивание дружеских отношений. Объединение вашей мысленной энергии с энергией возможных друзей представляет собой акт правильного мышления. Но для того, чтобы эта связь превратилась в зрелые, полностью оперившиеся отношения, вы должны выбрать правильный момент для начала дружбы. Согласно древней мудрости Бон, в разные часы дня люди более открыты для создания разных типов взаимоотношений. С 11 утра до полудня. Время для начала всех типов долгой дружбы, которая будет честной и взаимной. С 12 часов дня до 3. вы можете завязать дружбу на основе сходной работы, профессиональных интересов и увлечений. С 5 часов дня до 8 часов возможна сначала платонических взаимоотношений между представителями разных полов. С 9 вечера до полуночи время для начала долговременных сексуальных отношений и романтической любви. С 1 часу ночи до 3 ночи – начало прочной дружбы или взаимоотношений. С 5 до 7 утра – время для создания дружбы среди людей искусства. С 7 утра до 11 утра – семейные и деловые связи. Именно в указанные часы избранный вами тип дружбы имеет больше всего шансов укрепиться и преуспеть. Используйте это время для встреч, телефонных звонков и писем, чтобы поддержать нужный вам тип связи. Разумеется, полночь не всегда самое удачное время для звонка другу, но вы можете в такой час просто думать о том человеке, которому испытываете интерес, или написать ему. Несоответствующее время не принесет хороших плодов в процессе развития желаемых отношений. Одиночество. Древние практики Бон считали, что тот, кто в юности чувствует себя изолированным или одиноким, не может правильно развиваться и стать полноценным взрослым человеком, потому что такой человек не находит покоя в своей семье. Если молодой человек испытывает неприязнь к родителям, бабушкам и дедушкам или другим родственникам, если он спорит с ними, если в семье даже случаются драки, юное существо не впитывает в себя духовную энергию семьи и потому не станет нормальным взрослым. Если вас мучает чувство изолированности и одиночества, это значит, что вы нуждаетесь в примирении с родственниками, как по материнской, так и по отцовской линии. Вы должны простить им ту боль, что они причинили вам когда-то, вне зависимости от того, как давно это было и какова тут степень родства. Роза всю свою жизнь чувствовала себя как бы в стороне от других людей, хотя она вполне преуспевала в шоу-бизнесе и имела множество друзей, ей казалось, что ее жизнь совершенно пуста. Когда она пришла ко мне, то рассказала, что глубоко внутри она ужасно одинока, и это чувство никогда ее не оставляло. Она не способна была завязать глубокие отношения с кем бы то ни было, и ей было хорошо только наедине с собой, хотя со стороны можно подумать, что ей нравится общество, и она всегда была душой вечеринок. Когда я стал расспрашивать Розу о ее семье, Роза покачала головой и сказала, что со своими родителями она не общается уже 10 лет. Она проклинает их за несчастное детство, она чувствует, что они никогда не любили ее по-настоящему и не желали ей счастья. Роза отдалилась также и от брата и сестры, хотя время от времени все же с ними встречалась. Я предложил Розе каждое утро сидеть неподвижно в течение 10 минут и сосредотачиваться на своих родственниках, мысленно примиряясь с родителями и прощая их за все прошлые обиды. Роза согласилась на это с большой неохотой. Через 2 недели она вернулась и рассказала, что как только начала делать упражнения, так сразу и расплакалась впервые в жизни. И тут же ее охватило чувство огромного облегчения. То, что она всегда считала неважным, испорченное отношение с родителями, оказалось на самом деле важным настолько, что мешало ее продвижению в жизни. Через месяц Роза сообщила мне, что написала родителям, спрашивая, можно ли ей к ним приехать. И они тут же позвонили, невероятно обрадованные. Роза провела с родителями выходные дни, и ей было в эти дни хорошо и спокойно. Через год после этого Роза сказала, что ее чувство одиночества исчезло полностью. Она по-настоящему сблизилась со своими друзьями и встретила мужчину, которого полюбила всей душой. Упражнение семьи. Несколько минут сидите неподвижно, сосредоточившись на 2 линиях своих предков, как по материнской, так и по отцовской линии. Не имеет значения, знаете ли вы своих настоящих родителей или нет, вы просто сосредотачиваете на них ум, на них и на их предках. Сосредоточьтесь на безграничной силе, которая вливается в вас из этих бесчисленных предшественников, слейтесь с мощью вашей семьи. После этого вы больше не будете чувствовать себя изолированным, одиноким. Сила и любовь вашей семьи, пройдя сквозь многие поколения, всегда будет с вами. Создание дружбы с тем, кому вы не нравитесь. В некоторых ситуациях, например, на работе или там, где вы живете, вы можете то и дело сталкиваться с каким-нибудь человеком, которому вы явно не нравитесь. Вы можете чувствовать при этом, что наилучшее решение проблемы – подружиться с этим человеком. Наиболее эффективный способ породить такую дружбу – начать со следующих 5 пунктов. Первый. Подумайте хорошенько. Возможно, вы сами каким-то образом вызвали неприязнь к себе. Разобравшись с этим, так или иначе, направьте мягкий поток мысленной энергии любви на того человека. Второе. Потом направьте эту любовь на себя, смывая все реальные либо воображаемые предубеждения, какие только могут быть у вас по отношению к этому человеку, и вы увидите его совершенно в другом свете. Третье. Примиритесь с теми, кто поддерживает человека, плохо относящегося к вам. Пошлите к ним мысленную энергию любви и бодрости, мысленно благословите их и пожелайте им счастья. Четвертое. Устраните при помощи энергии мысли все препятствия прошлого, настоящего и будущего. Пятое. Будьте готовы подождать какое-то время, чтобы все получилось хорошо. Вы должны умело обращаться со своей мысленной энергией и ждать, пока ощутите сожаление этого человека. Тем самым вы получите разрешение высказать свое желание завязать дружбу. Такой подход не только приносит положительные результаты, но и создает длительную, устойчивую дружбу. Проявите терпение. Первым шагом может стать простой и короткий разговор между вами двоими. Держитесь выбранного вами направления, и успех обеспечен. Исправление взаимоотношений. Когда взаимоотношения испорчены, это может причинить боль одной из сторон или обеим. Если в ваших отношениях с кем-то возникла ненависть, гнев и неприязнь, то это нужно исправить и излечить. Необходимо сделать это даже в том случае, если вы вообще перестали общаться друг с другом. Пока у людей возникают сильные негативные чувства, направленные на других, ситуация не изменится. Наоборот, она будет причинять обоим сторонам все более глубокий, тяжелый вред. Быть чьим-то врагом значит иметь с этим человеком наиболее тесные из возможных отношений, потому что вы сосредотачиваете на объекте ненависти огромное количество мысленной энергии. Природа мысленной энергии вражды и неприязни такова, что она связывает людей множеством невидимых нитей и разрушает жизненные силы, счастье и целостность личности. Вражда также расстраивает здоровье и того, кто посылает негативную мысленную энергию, и того, кто ее воспринимает. Именно поэтому весьма важно понять скрытые причины того, почему мы стали кому-то врагом или кто-то стал врагом нам, и разрешить, излечить неприязнь. Учителя традиции Бон полагают, что существует 9 причин вражды. Гнев. Гнев – язык вражды. Это мысленная энергия, которую мы выстреливаем, как невидимый снаряд, в сторону того человека, которого воспринимаем как врага. В такой момент гнев ослепляет ваше внутреннее «я», и оно уже не видит других способов разрешения ситуации. Излечение гнева. Это упражнение излечит гнев, и тот, который исходит от вас, и тот, который направлен на вас. Если вы сами гневаетесь, вы должны набраться сил и храбрости и возвыситься над этим чувством. Выполняйте упражнение не меньше 3 раз в неделю, сразу после того, как встанете с постели, потому что гораздо лучше начинать день в состоянии сострадания, чем в беспорядке мыслей. Прежде всего, сядьте и закройте глаза. Сосредоточьтесь на своем сердце, и в глубине сердца увидьте того человека, который вызывает у вас гнев или который направляет свой гнев на вас. Это может относиться и не к конкретному человеку, а к какой-то ситуации. Сосредоточившись на этом человеке, представьте, как ваше сердце начинает светиться нежным розовым светом, и свет этот постепенно разгорается. По мере того, как свет становится сильнее, внутренним взглядом всматривайтесь в суть проблемы до тех пор, пока ваше физическое сердце не вспыхнет внезапно ярким пламенем. Это пламя сжигает весь гнев. Оно горит, пока гнев не исчезнет полностью, и когда оно угаснет, остается лишь устойчивый, мягкий покой, наполненный состраданием и пониманием того, как можно разрешить вашу проблему. Направьте это сострадание на человека, который относится к вам враждебно или которого вы воспринимаете как врага. Алчность. Алчность, направленная на врага, возникает, когда мы желаем властвовать над ним, над его мыслями, чувствами или поступками. Ее истоки лежат в соперничестве или конкуренции между личностями, организациями, корпорациями, народами, идеологиями и религиями. И основана она на желании добиться того, чтобы другой признал вашу правоту и свои ошибки. Алчность разделяет, она выражается в формулировке «мы» и «они». Исцеление алчности. Делайте это упражнение ежедневно перед тем, как лечь спать, по меньшей мере в течение 10 минут. Закройте глаза, положите руки на колени ладонями вниз и сосредоточьтесь на дыхании. Увидьте, как мысленная энергия алчности истекает из вашего тела, ума и души, уходит из вашей жизни, отходит от всего, к чему вы имеете отношение. Вожделение. Это желание обладать тем, что имеют другие, вплоть до их страданий. Алчность стремится ввязаться в то, во что не имеет права вмешиваться. Вожделение отличается от алчности тем, что не планирует своих действий. Оно бездумно и бесчувственно в своем желании обладать. Мысленная энергия с легкостью загрязняется вожделением, и оно передается от одного человека к другому, причиняя страдания всем. Исцеление вожделения. Сядьте удобно, неподвижно, закройте глаза, сосредоточьтесь на макушке собственной головы и затем вообразите, что мысленная энергия вожделения бьет из макушки мягким фонтаном воды, с бульканьем вытекает из вас и стекает по телу, омывая его. Вода, происходящая из этого источника, непростая вода. Это живой текучий свет, вспыхивающий искрами, чистый, серебристого цвета. Вода-свет течет по вашему телу, издавая тихий звук, похожий на шум легкого ветерка. Денежные проблемы. Зачастую проблемы, связанные с деньгами, возникают из-за наличия у вас неких врагов. Деньги содержат в себе мысленную энергию мощных эмоций. Они могут привести к неприязни, если люди слишком сильно отождествляют себя с ними. Исцеление денежных проблем. Делайте это упражнение перед сном раз в неделю в течение 10 или 15 минут. Если вы чувствуете, что вам нужно увеличить продолжительность упражнения, можно выполнять его дольше. Сидя неподвижно, закройте глаза и визуализируйте того врага, который появился у вас из-за денег. Представьте, что на этого человека падает ласковый золотой дождь. Золото омывает его, смывая все проблемы и в то же время заставляя этого человека ощущать себя богатым и уверенным, довольным собой. Любовь. Любовь может порождать вражду, если ее отвергают, или когда прекращение любовных взаимоотношений причиняет сильную боль и вызывает гнев. Проблемы могут возникнуть и тогда, когда любящий чересчур властен и требователен. Любовь может стать причиной неприязни любого рода между партнерами, членами семьи или друзьями. Исцеление любовной неприязни. Делайте это упражнение в любое время и так долго, как получится. Сядьте в тишине, неподвижно, сосредоточьтесь на своем сердце, внимательно следите за его ударами, а потом медленно выведите из него все те болезненные ситуации, которые порождают неприязнь. Отгоните их от себя. Когда вы это сделаете, вы обнаружите, что вместо неприязни в вас естественным образом возникла правильная мысленная энергия любви. Доверие. Доверие – это очень хрупкая связь, возникающая тогда, когда мысленная энергия двух людей сливается воедино, давая постоянную поддержку и одобрение. Если эта связь разрушается, одна из сторон горюет о потере своей половины, и тогда может возникнуть вражда. Исцеление разрушенного доверия. Выполняйте это упражнение в течение месяца, сразу после того, как проснетесь, по меньшей мере 10 минут. Сначала умойтесь, потом сядьте и замрите в неподвижности. Сосредоточьтесь на том человеке, доверие к которому нарушено, и представьте, что это доверие восстановилось. Увидьте, как боль и неразбериха отношений отлетают прочь, а понимание и прощение – излечивают вас. Власть. Когда люди разделяют власть, а потом один из них ее теряет, потрясение от такой потери может быть подобно потрясению от смерти близкого человека. Такая потеря общего чувства власти иной раз порождает ненависть и отчаяние, потому что люди верят, власть компенсирует внутренние недостатки или каким-то образом улучшает жизнь, а потому, лишившись власти, начинают чувствовать себя беспомощными. Исцеление неприязни, порождаемой власть. Выполняйте это упражнение в течение месяца каждый день по 10 минут. Утром, едва проснувшись, сосредоточьтесь на макушке собственной головы. Представьте мощный водопад сверкающего золотого света, омывающий вас снаружи и изнутри, устраняющий все препятствия, созданные неправильной мысленной энергией власти. Когда вы почувствуете, что эта энергия вытекает из вашего тела вниз, вытяните руки, расправив кисти и плотно прижав пальцы друг к другу, и по рукам направьте золотой свет на того человека, который стал вашим врагом. Увидьте, как расплавляются все препятствия, на их месте возникает великая духовная сила, на всех нисходит мир и довольство. Дружба. Когда мы теряем друга из-за ссоры, ревности или нарушения доверия, мы оказываемся в затруднительном положении. Следует ли нам проявить доброту и простить друга, или же проникнуться мстительностью и стать его врагом? Конечно, для того, чтобы простить и забыть, нужно обладать зрелостью. Проявить отрицательную реакцию куда легче, потому что такие реакции рождаются из обыденного ума, из того ума и той мысленной энергии, которая просто примитивно реагирует на вещи и события, не обретя еще глубокой связи с внутренними ресурсами сознания. Когда рушится дружба, это дает нам возможность постичь природу дружеских взаимоотношений, даже если их не удается спасти. Исцеление неприязни между друзьями. Выполняйте это упражнение по утрам, в течение месяца, по 10 минут. Сядьте неподвижно и представьте того человека, с которым у вас испортились отношения. Представьте, как он растворяется в воздухе перед вами. Когда фигура растворится полностью, глубоко вдохните, выдохните и представьте, как она возникает снова, но теперь уже это человек обновленный, безупречный умственно и телесно. В процессе такой работы вы увидите, что у вас есть возможность исправить дело, и эта возможность только и ждет, чтобы вы ею воспользовались. Дональд и Мартин были знакомы и дружили еще с тех пор, как были подростками. Закончив колледж, они вместе основали рекламную фирму и весьма преуспели. Они зарабатывали большие деньги и наслаждались успехом и дружбой, пока оба не полюбили одну и ту же женщину. Сначала она относилась к ним одинаково, но в конце концов Дональд завоевал ее сердце и женился на ней. Мартин страшно ревновал и завидовал, и несколько месяцев спустя обвинил Дональда в финансовом мошенничестве. Они решили разделиться и продать фирму, но юридические сложности при разделе оказались просто неимоверными. Им обоим пришлось оплачивать огромные счета адвокатов, и при этом бывшие товарищи не желали даже разговаривать друг с другом. Год спустя Мартин обратился ко мне, поскольку чувствовал, тот образ жизни, который ему приходится вести, изматывает его до предела. Когда мы вместе рассмотрели разные аспекты его жизни, он понял, насколько ему не хватает Дональда. Мартин начал делать упражнения исцеления неприязни, возникшей между друзьями. Он делал это упражнение каждый день в течение 6 недель и чувствовал, как весь его гнев на Дональда, вся горечь и боль растворяются в любви к другу. Мартин позвонил Дональду и предложил встретиться. Дональд, естественно, был очень удивлен, они уже целый год общались только через своих адвокатов, но он согласился встретиться и выпить вместе. Мартин принес Дональду свои извинения за ревность и объяснил другу, что очень скучает по нему. Дональд был глубоко тронут. Он признался, что и ему не хватает Мартина. Он также сказал, что жена ушла от него, отсудив огромную сумму. Друзья продали рекламное агентство, а вырученные деньги вложили в маленький бар с грилем в далекой тропической стране. Их жизнь стала просто удивительной, а 2 года спустя они встретили 2 сестер, влюбились и женились. Больше Дональд и Мартин никогда не рисковали своей дружбой. Они относились друг к другу с одобрением и уважением. Потеряв то, что они имели, оба научились ценить дружеские отношения. Обладание. Обладание часто становится причиной неприязни. Если люди завидуют успеху или счастью других, завидуют тому, что у других есть хороший партнер или дети или имущество, это может привести к ненависти. Но если вы пытаетесь завладеть чем-то, будь то человек или предмет, идея или верование, и если при этом у вас нет скрытой мысленной энергии, связывающей вас с объектом желания, вам не добиться успеха. Когда люди пытаются завладеть тем, что им не принадлежит, это приводит к несчастью и болезням. Исцеление проблем обладания. Встаньте прямо, расслабьтесь, закройте глаза и начните отпускать от себя все претензии на обладание, которые вы создали. В процессе такого избавления вы почувствуете необъятную духовную силу. Направьте эту силу на человека, имеющего отношение к вашим желаниям обладания, и вся та неправильная мысленная энергия, которая заставила вас враждовать с ним, рассеется. Вся негативная энергия обладания будет смыта, а в вашем сердце откроется невинная чистота и гармония. Конец взаимоотношений. Все на свете имеет конец. И в течение нашей жизни многие из взаимоотношений заканчиваются необратимо. Иногда это происходит честно и просто, и относимся к этому мы спокойно, продолжая двигаться вперед. Но бывает и так, что конец взаимоотношений тяжел, болезнен, он вас изматывает и ставит в тупик. В таких случаях может помочь понимание сути случившегося и подведение ситуации к такому завершению, которое позволит вам перенести все достаточно легко. Это поможет вам и в будущем, когда ваша мысленная энергия увидит новые возможности и начнет строить другие, более уравновешенные взаимоотношения. Когда прерывается тесная дружба, то это происходит потому, что те уроки, которые оба друга должны были усвоить, уже усвоены, и бывшим друзьям пора двигаться дальше, вперед. Оба вы нужны где-то еще. И если то суждено, вы когда-нибудь встретитесь снова, возможно, и в другом облике. Но сейчас мудрость и любовь, накопленные вами в процессе дружбы, нужны кому-то еще, нужны тем, кто нуждается в том уроке, который вами уже пройден. Дружба, как и мысли, никогда не умирает по-настоящему. Она просто меняет внешний вид. Поэтому, когда друг покидает вас, не пытайтесь его удержать, даже если разлука причиняет боль. Помните, ваша дружба понадобится другому человеческому существу, чтобы сделать очередной шаг на пути жизни. Обида и предательство. Когда дружба обрывается в результате предательства любого рода, вы можете чувствовать себя подавленным, гневным, униженным. У вас может возникнуть чувство, что вас используют. Вы также можете ощущать глубокую обиду, не понимая ее причины. Мудрость Бон утверждает, что когда друзья предают вас, они предают и самих себя. Если вы чувствуете смущение, замешательство, ваш друг пребывает тоже в замешательстве, хотя это может быть и неочевидным. Когда вы обижены, обижен и ваш друг. При всех этих сильных переживаниях ваша дружба продолжает жить, но меняет качество и форму. Вы разделяете с другом разные чувства, и многие из них могут подтолкнуть вас к разрыву отношений. В такой момент вы должны решить, то ли действительно покончить с дружбой, то ли стараться оживить ее в новом виде и на новой основе. Это возможно, но сделать трудно. Вы в таком случае должны быть действительно уверены в человеке и отчетливо понимать, что он представляет собой на самом деле. Предательство, смущение и обида могут быть исцелены, поэтому даже если друг предал вас, вы можете восстановить свои силы и осознать, что на самом деле вы не лишились дружбы, она просто сменила курс, а вы обрели новую мудрость и новое понимание. Вечные взаимоотношения. Хотя мы можем преуспевать, расти, учиться и обретать счастье благодаря своим взаимоотношениям с людьми, мы также можем получить все это и от самих себя. В каждом из нас скрывается способность вечных взаимоотношений с божественностью, духовностью и знанием, присущих нам самим. Эта способность проявляется, когда мы устанавливаем связь с внутренним ядром всей той энергии мысли, которой обладаем. И это ядро – тот источник, из которого мы происходим и в который возвращаемся, это то, что мы есть, были и будем. Как говорил мой учитель Ургьен, быть человеком – самое удивительное из всех отношений, потому что ты можешь познать страдания и счастье и возвыситься над ними обеими, и принести мудрость и красоту тем, кто пребывает в отчаянии и смущении. Все, что мы имеем на самом деле, это другие люди, потому что мы род человеческий. Это и есть наша связь, простая, но глубокая. Это наше искупляющее благословение. Часть шестая. Сила любви. Любовь – самая мощная сила в мире. Все мы рождены для любви, и независимо от того, принимаем ли мы ее или отвергаем, она все равно ведет нас по жизненному пути. Запад увлечен идеей романтической любви. Массовая культура в большинстве западных стран держится именно на идее такой любви, толкуя о ее силе, о ее желанности и о ее возможности. Учение Бон смотрит на любовь иначе. Хотя романтическая любовь присутствует в боннской культуре и даже играет определенную роль, она остается в стороне и не привлекает особого внимания общества. В соответствии со взглядами Бон существует много разновидностей любви, и все они возможны и представляют ценность, и романтическая любовь тоже занимает свое место в этом ряду. Вместе с любовью друзей, родителей, детей, духовных товарищей. По верованиям Бон, все те виды любви, что возникают между людьми, представляют собой всего чувство, которое живет внутри нас и по своей природе не имеет отношения к тому, испытывает ли человек в своей жизни дружескую либо интимную любовь или нет. На Западе поиск романтической любви может привести к отчаянию и отвлечь нас от познания самих себя. Кроме того, далеко не всегда возможно найти и удержать такую любовь. Иной раз наша мысленная энергия много раз проявляется как любовь, прежде чем впадает в спячку. Потому что некоторые люди способны получать и отдавать любовь не одному только человеку, а многим. Это не хорошо, не плохо, это просто та схема, по которой сложилась наша мысленная энергия в период внутриутробного развития, и эта схема проявляется в течение жизни. Романтическая любовь – это слияние мысленных энергий двух людей, направленных на пробуждение желания и страсти. Запад питается романтической любовью, и это произошло потому, что Запад безнадежно ищет смысл собственной жизни, смысл личности и ее корни. Массовая культура Запада полагает, что все это обретается в романтической любви. Отчасти это верно. Романтическая любовь – катализатор перемен и созидательных, и разрушительных. Но романтическая любовь возникает из желаний, а желания никогда не сохраняют надолго силу и напряженность. А следовательно, куда правильнее смотреть на романтическую любовь, как на молнию, пробуждающую нас и освещающую нашу способность к разнообразным видам любви. В нас скрывается потенциал великой любви, и она совсем не должна обладать романтической природой. Мы можем любить самих себя, наших друзей, семью и даже тех людей в мире, с которыми никогда не встречались. В соответствии со взглядами Бон, поиск смысла жизни, природы, личности и ее корней не связаны с романтической любовью. Все это относится с тем путем духовного развития, который каждый из нас избирает для себя. Любовь во всех ее видах жизненно важна на этом пути, и начинается все с любви к себе. Это великая энергия мысли, решающая для развития и будущего существования человеческого рода. Есть универсальная мысленная энергия понимания всех сторон материального мира и всех видов живых существ. Мысленная энергия любви учит нас, что мы в силах преодолеть все, что мы добрые, что мы можем двигаться вперед, несмотря на ошибки, и что все наши обиды и страдания могут привести в итоге к глубочайшему внутреннему счастью. В этой части я объясню природу любви к себе и любви к другим, а также разницу между подлинной любовью и приходящим желанием. Я также расскажу о наставлениях Бон относительно того, как поддерживать сексуальную любовь, не давая ей угаснуть, и как разрешать конфликты. Я вкратце изложу взгляды Бон на правильное сексуальное поведение и сосредоточение сексуальной энергии, и рассмотрю семейные взаимоотношения с родителями, детьми, братьями и сестрами. Любовь к себе. Для себя очень важно. И это не зависит от того, находитесь ли вы в отношениях любви с кем-то еще или нет. Любовь к себе – это не эгоизм, или скорее, эгоизм – это не подлинная любовь к себе. Любовь к себе необходима для уравновешенной и положительной жизни, и она играет решающую роль, если вы желаете предпринять духовное исследование себя. Любовь к себе – это важное заявление о ценности и смысле вашей жизни. Представьте себе мир, в котором каждый относится к себе с любовью. В таком мире было бы гораздо меньше страданий, преступлений, нищеты, жестокости и войн. Люди, которые любят себя и чувствуют себя хорошо наедине с собой, и едва ли им захочется причинить другим боль, такой мир был бы миром счастья. Чувство вины, тревога, страх и бесчисленные ежедневные проявления мысленного неодобрения себя – подрывают нашу способность любви к себе. Эти огромные препятствия, возникающие изо дня в день, зачастую скрывают от нас наше собственное осознание. Мы воспринимаем мысли нашего обыденного ума, рассудка, как нечто само собой разумеющееся, и не видим, что за этими критическими, негативными мыслями в каждом из нас прячется безграничный дар любви, любви к себе и другим. И если мы живем без любви к себе, мы теряем энергию и жизненную силу. Наша личность как бы съеживается, уменьшается в вплоть до того, что мы лишаемся индивидуальности и можем кончить тем, что превратимся в посредственность и в собственных глазах, и в глазах других людей. Как же вы можете чувствовать любовь к себе? Это куда легче, чем вы думаете. Даже если вы всегда относились к себе сурово и себя не любили, все равно в самой глубине сознания вы испытываете любовь к себе. И все, что вам нужно, это вывести ее на поверхность. Когда вы это сделаете, вы обнаружите, что такая любовь присуща вам от рождения, что это свет вашей человеческой натуры. Любовь к себе – начальная точка и сама суть человеческого существования. Чтобы реализовать любовь к себе, следуйте дальнейшим указаниям. Первое. Измените природу своей мысленной энергии, взращивая правильное мышление посредством медитации и размышлений. Второе. Откажитесь от части обязательств и ответственности, если они занимают слишком большую часть вашей жизни. Слишком много дел – это просто нежелание вникнуть в самого себя. Третье. Дайте себе послабление и найдите покой, занимаясь тем, что вам по-настоящему нравится. Четвертое. Исследуйте те поступки в своей жизни, которые, по вашему мнению, удерживали вас от продвижения вперед. Пятое. Уделите внимание своему здоровью, займитесь упражнениями, диетой и ведите правильный образ жизни. Шестое. Молитесь о счастье для всего мира и для вас самих. Седьмое. Примиритесь с людьми, которых находите невыносимыми. Восьмое. Находите время для размышлений и будьте благодарны за то, что имеете. Польза от обретения любви к себе просто ошеломляющая. Вы становитесь довольными собой, наиболее полно выражаете себя. В вас проявляются оригинальность, сила и смирение. Вы обретаете способность внимательно слушать других людей и по-настоящему понимать, каковы они на самом деле. Любовь к себе порождает свободу воли и наслаждение. Внутренний свет любви к себе поддерживает вас в периоды тьмы, отчаяния и одиночества. Сияние любви к себе исцеляет, и открытое однажды не угаснет уже никогда. Я предлагаю вам 5 практических способов порождения любви к себе. Первый. Создайте ваш личный рай, включив в него все, что для вас дорого и важно. Сядьте удобно, замрите в полной неподвижности и позвольте себе ощутить мысленную энергию любви к себе. Второй. Негромко обратитесь к божественной с просьбой показать вам, как вы могли бы любить себя сильнее в этом суетливом мире. Позвольте внутреннему любящему голосу говорить с вами и повторяйте это до тех пор, пока этот голос не начнет руководить вами постоянно. Третий. Поделитесь своими открытиями в области любви к себе и с другими, вот в таком порядке, с незнакомым человеком, с другом, с партнером. Это придаст вам уверенности и даст понимание пережитого. Четвертый. Практикуйте любовь к себе во всех мелочах повседневной жизни, проявляя доброту к себе, и вскоре это даст большие результаты. Пятый. Делитесь своими открытиями и поощряйте своих детей, друзей, партнеров, членов семьи, коллег и даже врагов делать то же самое каждый день. Со временем мысленная энергия любви к себе станет непрерывной. Она раскроется, как любящая доброта к себе и всем, с кем вас сводит жизнь. Сэнди была врачом. В студенческие годы она всегда была первой на курсе, а затем выбрала для себя педиатрию. Сэнди любила свою работу и была сверхурочно. Да к тому же тратила огромное время на дорогу от дома до госпиталя. Когда Сэнди обратилась ко мне, она выглядела совершенно измотанной. Ее мучили боли в спине, и никто из нее не мог найти их причину. Но я без труда понял, что боли в спине были просто внешним симптомом, а подлинная причина расстройства крылась гораздо глубже. Я убедил Сэнди рассказать о ее жизни, и она нарисовала передо мной картину существования молодой женщины, отличавшейся высокой дисциплинированностью и высокими требованиями к себе. Она никогда не позволяла себе пренебрегать работой, хоть по болезни, хоть по каким-то другим причинам. Кроме работы в госпитале, Сэнди еще заботилась о своих родителях и сама делала уборку в своей квартире. Сэнди составила для себя список необходимых дел и никогда не давала себе расслабиться. Она даже бросила плавание и игру в мяч, хотя ей очень нравилось это делать. Я сказал Сэнди, что она, похоже, не слишком любит саму себя, и Сэнди была потрясена моими словами. Но когда идея проникла в ее сознание, Сэнди согласилась с тем, что постоянно сама в себе создает трудности, и сколько она не работала, она твердит себе, что этого недостаточно. Я предложил Сэнди отправиться домой и в течение 2 ближайших недель следовать наставлениям по реализации любви к себе, а после этого попросил ее проявлять любовь к себе на практике не менее 3 месяцев подряд». Когда Сэнди снова пришла ко мне, она рассказала, что как только начала проявлять к себе доброту, то тут же с изумлением поняла, что в прошлом она относилась к себе с крайней жестокостью. Ей нравилось любить себя и понравилось настолько, что она во многом изменила свою жизнь. Она сменила квартиру, чтобы жить ближе к своей больнице, она наняла женщину для уборки квартиры и снова стала заниматься спортом и сократила количество рабочих часов. И что получилось? Через 1/2 после нашей первой встречи Сэнди специально заехала ко мне, чтобы сообщить, она совершенно забыла о болях в спине.